Плевненский памятник. Памятник этот находится в черте Белого города, близ Ильинских ворот, в разбитом в недавнее время сквере. В глубокую старину, как мы уже говорили выше, здесь была обширная торговая площадь, затем здесь долгое время были яблочные балаганы. Плевненский памятник сооружен на средства, собранные по добровольной подписке гренадерским корпусом, который принимал главное участие во взятии Плевны 28 ноября 1877 года и в пленении Османа-Паши 40-тысячной армии, причем русским войскам досталось все оружие турок и знамена. Часовня вышиною в 7 сажен обращает на себя внимание оригинальностью работы и величием. На памятнике изображено следующее. Первое. Бронзовый баши-бузук, убивающий болгарскую семью. Второе. Русский крестьянин, благословляющий иконой Богоматери сына, идущего на защиту креста. Третье. Умирающий гренадер, снимающий цепи с Болгарии. Четвертое. Русский воин, поражающий турка. Пятое. Крест на луне. Внутри памятника часовни находится несколько икон и две доски. На одной из досок изображены имена павших воинов, а на другой имена воздвигших памятник.